Глава 29. Маша. И чего мы с Богдашей так сильно боялись? Отец убьет, не убил и не собирается. Хотя в какой-то момент мне показалось, что он лопнет от бешенства. Не лопнул. Успокоился. С Романом, конечно, неудобно вышло, но это уже не важно. Мы с Богдашей можем больше не скрываться. Мы обнимаемся на глазах у всех, и мой грозный батя на нас смотрит. И наш суровый босс, и некоторые коллеги, случайно оказавшийся рядом. «Что, Лёха с Кириллом, не будете больше пирожки мне таскать? И не надо. Сяду, наконец, на диету. Похудею. Буду красивой и стройной. Для Богдана». «У вас что, вся работа сделана или обеденный перерыв еще не закончился?» Внезапно рявкает Роман, и мы все расходимся, в том числе и мой отец. Меня просто распирает от радости, и даже тот факт, что Роман завалил меня скучной бумажной работой, вроде составления таблицы графиков, не портит моего настроения. Мы с Богданом теперь официально пара. Он обнимал меня на глазах у всех. Я не выдерживаю и пишу девчонкам в чат. И начинается. «Маша, ты опять?» «Что? Ты должна была игнорить его?» «Блин, точно, а я совсем забыла». «Не вздумай просто падать в его объятия, ему и так все слишком легко дается, он тебя не ценит». «Не падать? А я так хочу, я уже в красках представила, как сегодня вечером мы... У меня уже трусики мокрые. Как я ему откажу?» «Просто скажи нет, но я сама хочу». «А ты хочешь, чтобы у него появилась очередная лика?» «Богдан охотник, он быстро теряет интерес к легкой добыче». «Девчонки правы. Если я буду вести себя как раньше, то все снова повторится. Я не должна быть безотказной тряпкой. Я должна ценить себя. Тогда и Богдан будет относиться ко мне как к принцессе, а не как к доступной девке, которая всегда под рукой». «Ну давай, поехали к Марку. У него есть свободная комната. Повеселимся». Богдан подождал меня после работы. Это было приятно. Усадил в свою машину под многочисленными взглядами коллег. Это мне тоже понравилось. Но дальше... «Нет», — твердо произношу я. «Что значит «нет»?» — удивляется Богдан. «Я хочу тебя. Я капец как соскучился». «Соскучился, значит. Поэтому 3 недели назад исчез, а потом появился с ликой. Я не говорю это вслух. Не хочу быть сварливой теткой, пилищей мужика. Я просто заявляю. Мы начнем все сначала». «С какого, блин, начала?» «Как будто ничего не было». «Ты серьезно?» «Да. И что я должен делать?» «А что ты делаешь, когда только познакомился с девушкой?» «С какой девушкой?» — с подозрением спрашивает Богдан. «Как будто я его в чем-то обвиняю. Я не обвиняю, хотя очень хочу». «Ну, с привлекательной, я надеюсь». Я улыбаюсь ему, беззастенчиво строю глазки и кокетливо наматываю прядь волос на палец. «Ну ты, Маша... коза?» «Да». Он смеется, его глаза сверкают. Он завелся. Я вижу, что он завелся не на шутку, но сегодня у нас ничего не будет. Клянусь своей будущей тонкой талией. «Ты охуенная», — выдает Богдаша. «Обожаю тебя. Погнали на свидание. По дороге цветы куплю». Я сдержала клятву, отказала ему жестко и непреклонно, так что он просто отвез меня домой с букетом очень красивых гербер. Богдан по привычке высадил меня за углом, жарко поцеловав на прощание, и только когда он уехал, до меня дошло. Нам больше не надо скрываться, но у нас уже рефлекс. Ладно, потом будем делать по-другому. Надо еще маме сказать, хотя, наверное, отец уже сказал. Ей тоже Богдан не очень нравится. Все они настроены против, но мне плевать. Мы с ним преодолеем все преграды. Я иду к дому, нюхаю герберы, счастливо улыбаюсь. У ворот стоит машина, знакомая. На такой ездит отец Богдана. Ну, или на похожий. Номера я не помню. Странно, неужели он здесь? Неужели мой батя его позвал? Зачем? Открываю калитку и, еще не зайдя в дом, через открытое окно кухни слышу голоса. Точно. Один из них принадлежит отцу Богдана, которого папины друзья зовут котом. Вернее, котярой. Второй — его маме, Веронике Андреевне. Она учительница, и при виде нее мне всегда хочется выпрямиться, одернуть подол и выйти к доске. Мои мама с папой, естественно, тоже там. Что происходит? Что за семейный совет? Я замираю на месте и прислушиваюсь. И от того, что я слышу, моя челюсть медленно ползет вниз.